Рус. Посвящение в язычество. Сегодня мне приснился сон, как будто наяву. С поднятыми руками вверх на капище стою. Старинный дуб передо мной, под ним старик седой. Он держит белый посох могучей рукой. Вокруг сияет пламя 8 больших костров. Я зажигаюсь верой предков и отцов. Старик кивнул мне головой, велел идти к нему. С волнением и трепетом я тихо подхожу. Внимательно в глаза смотрю, похожие на лед. Небесная твердыня в зрачках его цветет. С трудом ворочаясь, язык окаменевший мой задал решительный вопрос, чуть овладев собой. «Кто ты, старик? Знаком твой дивный лик? Неведомым сознанием он в душу мне проник». Дед молвил тихо, не спеша, но речь его до сердца моего дошла. «Я — род, славянский бог, мой брат родной, Сварог. Я есть отец и мать богов, родитель всех невидимых и видимых миров. Я — племени славянского хранитель, судьбы пророк, вселенной вседержитель. К тебе я, родич, снизошел, чтоб предложить серьезный разговор. Начнем с того, что наступает время нам веру предков возрождать из страшного забвения. Послушай, род, ему ответил я, христианство разве вера не моя? Ведь предков окрестил Владимир, ведь эту веру Русич добровольно принял. До этого мы были дикари, богами нам служили упыри, домов для проживания не имели и спали на камнях да на деревьях. «Довольно!» — грозно крикнул род. «Был оболванен наш народ. На протяжении веков вам стерли память из мозгов. Владимир вере предков изменил, волхвов, не подчинившихся, казнил. Он людо много русского побил, и Русь, предатель, силою крестил. А знаешь ты, что наш язык древнейший на земле? Не веришь мне? Возьми санскрит, открой глаза себе. Жил много тысяч лет назад в Арктиде доблестный народ. Культуру людям он принес, боготворя свой род. Европа вся заселена славяно-русами была. Троянцы и этруски нам родственники русским. Египет, Китай и Индия, Греция, Крит и Ассирия. Везде мы оставили след, даря человечеству свет. Сегодня народ наш в упадке, забыты отцов порядки. Вера предков славных оболгана, русофобами Русь обглодана. Но пробудились боги родные, чтоб помочь своим светлым потомкам возродить Русь-державу светлую, дать отпор русофобам-подонкам. Макаш, Лада, Дождьбог, дед Сварог, я, род Велес, Перун, Чур, Стрибог, с болью видим Изирия мы, беды нашей родимой земли. Только преграда стоит перед нами, мы не можем силы набраться, пока Русич с чужими богами не захочет навечно расстаться. Как начнет Русич славить молитвы по забытым богам своим родным, наберемся взаимно мы силы, станет Русь государством свободным. В ней не будет места химерам, чужестранным безродным верам, негодяям, льстецам и ворам, русофобам, подонкам, лжецам. Засияет над Русью божественный свет, вера предков даст миру правый завет. Мощь державы не смогут нарушить враги, русский род снова станет владыкой земли. Ты запомни, родич, слова мои, передай все народу, в них наша судьба, чтобы дальше в веках сохраниться могли, вы к родимым богам возвратиться должны. Род закончил на этом свой монолог. Я в ответ даже слова сказать не смог. Помню, он протянул мне посох рукой, напоследок обнял и сказал: «Бог с тобой». Затуманилась быстро моя голова, на глаза опустилась слезой пелена. Род вознесся в чертоги на небеса. Я очнулся не скоро от дивного сна.